как человек, которому некуда торопиться. Был август, уже с деревьев падал лист. У меня не нашлось времени проводить отчима на кладбище. И я никогда больше не видел этой девушки.